Ригден. Верно. Пожалуй, постараюсь для людей более понятно объяснить разницу между рабочим знаком и просто символом. Рабочий знак, образно говоря, можно сравнить с пустым ведром, которое наблюдатель опускает в колодец, активирует знак и достает им оттуда воду, силу, а затем пьет ее сам, пополняется или поит других, наделяет силой или поливает свой сад, активирует географическое место, которое в будущем принесет соответствующие плоды, духовную активацию личностей, пребывающих в тех местах даже в отдаленном будущем. Но если ведро, которое он опускает в колодец, не пустое, а заполненное, информативный символ, а не рабочий знак, то оно становится бессмысленным, потому что воду ты им не достанешь. Я бы даже еще уточнил. Это все равно, что у такого ведра вообще не будет дна. То есть, что опустил, то и вынул, без результата. Анастасия. Пожалуй, также надо отметить, что рабочий знак «АЛЛАТРА» — один из самых сильных знаков. Он часто использовался людьми, идущими по духовному пути. И что самое интересное, от него нельзя получить силу, если личность не находится в позиции наблюдателя от духовного начала. В отличие, например, от знака звезды. Ригден. Знак АЛЛАТРА работает в измерениях выше шестого, и это ставит его в ряд с теми немногими уникальными рабочими знаками, доступными для человека в этом миру. Так что знак АЛЛАТРА — это действительно сильный знак, который позволяет накопить и приумножить в себе силы АЛЛАТА, той силы, которая исходит от самого Бога и направляется непосредственно на созидание, то есть воплощение его плана. Почему в сакральном смысле этот знак и считается воплощением силы Бога через Аллат? Анастасия. Аллатра и в качестве рабочего знака, и в качестве символа с заполненным кругом и дополнительными обозначениями, указывающими на конкретные знания, использовался в разные времена у различных народов в качестве тайнописи о духовных практиках или учениях. Примеры тому можно найти, ознакомившись с соответствующими археологическими артефактами, памятниками искусства, письменности тех же древних культур Индии, Харабской цивилизации, Трипольской цивилизации, Шумерской цивилизации, Древнего Египта, самобытными культурами древних народов Сибири и так далее. Эти символы археологи находят в наскальных надписях, на древних оттисках, стелах, глиняных табличках, амулетах, ритуальной посуде, одежде, в росписи древних святилищ. Ригден. Это просто говорит о том, что во все времена были люди, владеющие сакральными знаниями об изначальных рабочих знаках. Анастасия. Причем четко прослеживается, где ставили символ АЛЛАТРА, а где именно рабочий знак. Ригден, кстати, о символах. Были разные символы на основе интерпретации знака АЛЛАТРА. Одни из них обозначали дополнительные пояснения, которые понимали посвященные в эти знания люди. Другие символы — вариации от людей, которые пытались усилить и так сильное или дополнительно акцентировать внимание на каких-то значимых моментах. Примерами таких символов на основе знака «АЛЛАТРА» является полумесяц рожками вверх, над которым стоит либо круг с изображенным внутри него крестом, либо звезда, либо символическое изображение лица и так далее. Люди, не имеющие истинного представления о значении этих символов, связывали их с Солнцем или Луной, рассматривали просто как атрибут того или иного божества. А для людей, обладающих знанием, эти символы были словно подсказка, открытое послание из прошлого от тех, кто наносил данную символику. Например, взять символ полумесяца рожками вверх, над которым малый круг вписан в большой, а в малом круге стоит крест с пустым центром кругом. Это являлось символическим изображением духовного учения, привнесенного в этот мир существом из духовного мира, символ последнего знак АЛЛАТРА. Малый круг, заключенный в большой, символизирует людей, объединенных этим учением, круг последователей. Равносторонний крест – символ человека, а вот пустой круг в центре креста в данном случае в сочетании с общим символом указывает не просто на личность. Это свидетельствует о человеке, достигшем благодаря этому учению духовного освобождения, слияния личности с душой, однако оставшегося помогать другим людям, идущим по духовному пути. Анастасия. Да, это действительно настоящий духовный подвиг — достичь духовного освобождения, но иметь мужество остаться здесь, в этом грубом материальном мире, дабы служить проводником сил АЛЛАТРА. Есть еще один интересный момент, связанный с указанными символами. Символ АЛЛАТРА был атрибутом, как правило, женских богинь. Из наиболее известных, например, знак богини Аль-Лат, мать богов, почитавшийся у древних арабов до исламские времена. Тогда над ее символическим изображением размещали полумесяц рожками вверх, обозначающий связь с духовным миром, и круг, который люди интерпретировали как лунный символ. Бывало, что сам полумесяц рисовали солнечными лучами, как символ динамики движения в духовном направлении. Ригден. Неудивительно, что с символом АЛЛАТРА связывали именно женских богинь. Дело в том, что за всю историю человечества такими духовными проводниками становились пока что только женщины. Возможно, потому, что у них есть материнский инстинкт в смысле духовной заботы и любви к людям. Хотя проводниками могут стать как женщины, так и мужчины. Просто мужчины, как только достигали духовного освобождения и им открывались высшие сферы, очень быстро покидали этот материальный мир, как говорится, без задержки и сопереживания о судьбах людей, оставшихся здесь. Анастасия, надо же, даже в таких вопросах женщины остаются женщинами, а мужчины — мужчинами. Хотела еще поделиться кое-какими находками, связанными с АЛЛАТРА. Среди знаний, поведанных вами и зафиксированных мною в книге «Сенсей-4», вы рассказывали и о фундаментальном значении времени АЛЛАТРА, составляющем 12 минут, точнее 11 минут 56,74 секунд. Я случайно нашла информацию о храме эпохи правления фараона Рамзеса II, который был высечен в Египте в скале возле реки Нил. В 60-х годах XX века в связи со строительством плотины его перенесли на новое место, на 65 метров выше предыдущего места расположения на той же скале. Так вот, два раза в год там можно наблюдать следующее световое явление. 22 февраля и 22 октября ровно в 6 часов утра первый луч солнца проникает через общий вход в храм культовой ниши святилища. Затем 6 минут луч задерживается на статуе бога Амон-Ра и целых 12 минут освещает статую Рамзеса II. Причем 22 февраля свет падает ему на грудь, а 22 октября — на корону. Ригден. Люди любят фиксировать свою значимость даже в куске камня и использовать духовные знания для удовлетворения своей гордыни. Анастасия. К сожалению. Так вот, касательно символов. Часто полумесяц, как вы упомянули, рисовали со звездой вместо круга. Но звезда могла быть и пятиконечной, и семиконечной, и восьмиконечной, которая изображалась либо как геометрическая фигура с остроконечными выступами, либо просто лучами, отходящими от центра. Ригден. По сути, звезда над полумесяцем — это усиление сильного, Аллат в Аллате. Однако такие обозначения используются еще и в качестве дополнительных указаний на одну из сил Аллата. Разнолучевые звезды также издревле имеют свои особенности в трактовке и символике. Семиконечная звезда является символом седьмого измерения. Восьмиконечная звезда является символом того же ромба, куба, поставленного на один из углов как символа трансформации человека в духовное существо, выхода в духовный мир. А вот пятиконечная звезда является рабочим знаком, связанным с силами Аллата, проявляющимися на уровне пятого измерения и относится к группе позитивно работающих знаков. Но в таких тонкостях разбираются разве что люди, которые работают со знаками в невидимом мире. Знак пятиконечной звезды активирует в человеке на подсознательном уровне чувство справедливости, надежды на будущее, а также способствует объединению людей. Но, к сожалению, эти уникальные качества данного знака зачастую использовали, да и продолжают использовать в своих целях люди, служащие животному разуму. Это, конечно, слабая сила по сравнению со знаком Аллатра, но, тем не менее, при ее массовом использовании она дает свой результат, связанный с определенным влиянием на людей и изменением событий в трехмерном мире. В случае с пятиконечной звездой, как ее ни верти, хоть вершиной вверх, хоть вершиной вниз, это все равно будет знак одной из созидательных сил Аллата. Вопрос только в том, на что расходуется, точнее, куда перенаправляется эта дополнительная сила людьми, ее получившими.